Глава 19. Жизнь твоя. А мамка моя в юности, в 16 вроде бы лет, досматривала тетку старую. Та тяжело умирала, по сложной болячке, и мамка ходила к ней каждый день, дерьмо из-под нее выгребала, готовила ей бульончики, пела песенки. Тетку мамка не то что любила, но жалела очень. У тетки жизнь была не сахар, а сплошная соль, и много работала, ничего не видела, от земли не разгибалась всю жизнь, в колхозе, а тут еще страшная смерть. Иногда тетка плакала от благодарности, от того, что к ней еще кто-то ходит. Она жутко боялась умереть одна. Мамка ей говорила: «Я тебя, тетя Люб, не оставлю, приходить буду каждый день хоть 100 лет». Тетка на то смеялась, хрипло и страшно, булькающе так. 100 лет не надо», — говорила она. Сначала ей было сложно. Все она стонала, у нее и боли были, и страхи, а потом вдруг приходит к ней мамка, а на столе горячий обед, пирожки с яйцом и рисом. «Садись, Катенька», — говорит ей больная тощая тетка. «Будем праздновать». «Что праздновать, тетя Люб?» — спросила мамка. «Будем праздновать, что смерти нет, что везде свет». И тьмы не будет. Мне был сон, и я видела, как светло вокруг. И что там, куда мы уходим, ничего страшного нет. А есть чья-то доброта, кто-то будет любить нас, как детей». Мамка не знала, что ей сказать. В общем, тетка простила себе грехи. А что, все как у всех, воровала из колхоза и на аборты ходила. Да просветлилась маленько, хоть умирать не страшно. Она ела пирожки с рисом за двоих и говорила: «Не надо бояться, что уходим. Вам тут грустить, страдать без меня». Она себе польстила. Только мамка моя у нее и была. «Вам тут пить за меня, кутить за меня. У каждого создания своя роль». Это да. Мы все как в детской книжке. И когда перелистываешь страницу, такая грусть нападает. «Когда уходит кто-то, это большая тоска. Ведь стало меньше на человек, зверь или птицу, и они не повторятся больше. Но когда уходишь сам, оставь другим тосковать. В мире большая любовь. Нас учат только про тьму, но ты погляди на солнце. Разве можно его создать без огромной любви?» Она говорила и плакала, и ела пирожки. Мамка слушала ее, раскрыв рот. Никто такого ей в книжках не написал, по телеку не сказал. Она узнала это от старенькой тетушки, у которой и зубов-то толком не осталось, чтобы внятно говорить. «Верить надо в это», — сказала тетушка. «Ничего на свете не страшно, если веришь, что все не зря. Хуй ей смерти этой!» Мамка почему-то тоже заплакала. «Ой, всем умирать, чего не поплакать?» А тетушка гладила ее по голове и говорила: «Я тебя люблю, Катенька. Я умру, и все равно тебя любить буду. У любви нет края. Все в мире бесконечно. Ты умрешь уже, мы уже встретимся, а моя любовь к тебе будет жить здесь. Это как тьма, только наоборот. Это то, почему завтра солнышко встанет. И послезавтра тоже». Умерла она через месяц. Пока умирала, так вцепилась в маму, что у той навсегда остались 4 полумесяца на левой ладони. Ой, живое хочет жить. Пусть даже со смертью и можно построить свои отношения. И вот мне теперь интересно, уже и мамка моя померла давно, а любовь-то тетки с красивым именем «Любовь» жива? Может, и жива, кто ее знает. Нет прибора, чтобы измерить, сколько в мире любви. Может, ее вообще немерено? Ох! Да, ну и про любовь. Короче, в жизни иногда есть сказочные начала, и их даже много. Но вот с чего туго, так это со сказочными концами. Тут оставим место для шутки, чтобы не при дамах. Мы с Модестей месяц где-то считали, что это любовь, невероятное, волшебное, как в книжке, а потом стало ясно, что это ад. Ничего-то у нас с ней не сложилось, не вышло. Мы были из разных миров. Она быстро научилась курить, ругаться и целыми днями читать. Мы стали чуть-чуть похожи, и все же в нас обоих катастрофически не хватало терпения, смирения и что там еще надо. Я ей говорил: «Сука, блядь, ты, сука! Заткни, блядь, пасть, я тебе сейчас башку разобью!» Она мне кричала: «Ты удолбанный подонок! Лучше бы тебя папа застрелил! Что ты несешь вообще? Только подойди ко мне! Надо было сбежать одной! Все лучше, чем с тобой!» Понимаете, я себя ужасно стыдился. Я был себе противен, но я не мог с ней жить. Мы ругались из-за всего. Я разбил чашку, и она уже орет. Она задержалась на какой-нибудь очередной открытой лекции, и ору уже я. Она выгоняла меня, пьяного, из дома. Я швырял ее вещи с балкона. Все очень скоро превратилось в катастрофу, и моя диснеевская принцесса оказалась ужасной ведьмой. Ну и сам я из принца превратился в злодея. Мы мучили друг друга, трахались так, будто дрались. Она прижгла меня сигаретой, я оттаскал ее за волосы. Короче, самое-самое странное во всем этом было то, что мы друг от друга такого не ожидали. У меня раньше с девчонками всего этого, господи, вот правда, не случалось. Ссорились, конечно, горячо, но никогда я не чувствовал себя такой мразью. Однажды Модесте удивительно спокойно сказала: «Мы с тобой оба ужасно покалечены. Нас с тобой обоих надо долго лечить». Я закурил, долго затягивался и выдыхал дым, не знал, что сказать. «Ну, как покалечено? Ну, может, она. А у меня-то жизнь поприличная была, но тут все пошло по пизде, капитально причем. Отец мой болел, и я его досматривал, ездил к нему, покупал лекарства, готовил ему еду. Мне все время было очень плохо. Я как будто очнулся у кого-то в пасти, и кто-то меня пережевывал. А тут еще она. Как мы ненавидели друг друга, как мы друг друга любили. Я думал, это судьба, а это была тяжкая доля. Самое ужасное, знаете, не то, что я ненавидел ее, а то, что я ненавидел себя с ней. Короче, октябрь — сказка, ноябрь — кошмар, в декабре — ад, а в январе, наконец, я пришел домой с наличкой и бросил сумку на стол. «Модесте!» Она готовила ужин, вздрогнула от моего голоса, порезала палец и прижала его к губам. Резко обернулась, уже взвинченная. «Что?» «То! Забирай деньги!» Она глянула на сумку. «Тут достаточно, чтобы ты сняла квартиру, и тебе хватит на первый взнос за учебу. Дальше крутись сама». Вот у нее какая была страсть. Она хотела учиться, хотела стать филологом. Представляла это так — целый день читать книги и разбирать их по косточкам. Модесте смотрела на меня, потом убрала руку от рта на нижней губе. У нее было пухлое красное пятнышко. «Что?» — повторила она. «Ну, нельзя же так», — сказал я. «Невозможно же так. У нас не выйдет». Я ей так и не сказал, что отдал почти все бабки, которые у меня были, все мои накопления на машинку, на квартирку, на все на свете. Я остался с баблом на еду, да с баблом отцу на лекарства. Хоть кокс от Бади был дешманский. Модесте спросила: «И я за это ничего тебе не должна?» «Выметаться отсюда должна, к чертовой матери!» Мы засмеялись, и Модесте вдруг заплакала. Она подошла ко мне и прижалась губами к моим губам так, словно мы никогда не спали. «Ты все-таки хоть чуть-чуть, но принц!» «Чуть-чуть, блядь! Манатки свои собирай, чтобы завтра тебя здесь не было!» Я поцеловал ее в лоб. Так закончилась моя сказка, и оказалось, что это вовсе не сказка никакая, а просто жизнь. Вернулся, значит, с небес на землю, а на земле у меня отец умирает. Модесте уехала в Нью-Йорк, и я остался один. Сначала жил на две квартиры, то у отца, то на съемной. А однажды у папашки кровь из носа ушла чуть ли не всю ночь. Я ему тазик подставлял. Я вернулся домой. Он ведь так и думал, что я вернусь. Отец менялся, у него был сильный тремор. Он и стакан-то в руке не мог удержать. Боли в груди не давали ему покоя, а температура не падала ниже 38. Он выплевывал куски собственных легких. Господи, серо-розовые, со страшными прожилками. Боже мой, какие ужасы. Сейчас, помнишь, дрожь берет, а тогда я жил с этим. Каждый день спускал в унитаз куски его легких. Потому что они не пролазили в раковину. Был бы он человек, он бы умер за пару дней или даже часов. Но он почти что труп. Жил и жил. И я не мог видеть его таким. Отец все равно пил, все равно курил, с упорством и каким-то отчаянием первым делом с утра засовывал в рот сигарету. Господи, он был уже кусок мяса, но как я не хотел, чтобы отец умирал. Целыми днями мы сидели вдвоем. Я дышал одним воздухом с ним, умирающим. И каждый раз, когда я выходил за лекарствами или за едой, или попугать должников, мне хотелось биться головой, орать, потому что я не там, не с моим отцом. И в какой-то степени я всегда был там, где меня не было. Когда сидел с ним, думал о том, как оно на улочке, что друзья мои делают. А выберусь куда-нибудь, и страшная тоска, и сразу вспоминалось, как хрипло папка дышит. У него страшно болело сердце. Он не говорил, но это всегда было видно. Отец держал на нем руку, словно хотел вырвать его из груди, посмотреть, починить. Он с достоинством принимал мысль, что умирает. Шутил, смеялся, уже нечеловечески как-то. Глядел откуда-то не отсюда. «Чего, Борька? Я тут спиртом заливаюсь, чтоб тебе меня жрать было не противно, а ты... «Еще рожу кривишь!» «Да, кривлю, папаш, потому что блевать заебешься». Мы курили на кухне, и на рассветное небо он смотрел особым взглядом. А он был мой бог в каком-то смысле. Я его любил, я не верил, что он может умереть. Я не верил в его уязвимость. Он был как из железа всю его жизнь. Жрал водку, курил, закрывал каверны за каверной, не жалея себя. И перед смертью не пожалел. Не было в нем безнадежности, зря прожитой жизни, хотя что он хорошего в ней видел, что правильного, доброго. Глаза у него стали еще светлее, как будто выходил из них весь цвет. Он был не старый мужик, 50 лет, а от болезни весь как будто даже помолодел. Может, потому что отощал до совсем уж пиздецового состояния. Было в его смерти и что-то красивое. Его туберкулезно утонченное лицо светилось этой близкой тайной. Я любил его как никогда, хотя он требовал обезбола и клубничного молока, словно какая-нибудь беременная баба. «Умирать молодым отлично», — сказал он. «Хорошо бы еще быстро, чтоб ты дерьмо за мной не убирал, а то потом ненавидеть будешь, даже если будешь думать, что любишь». «Да тебя и так есть за что ненавидеть, так что расслабься и получай удовольствие». Иногда он так задыхался, что я оттянулся вызывать скорую. Но он как-то из последних сил мотал головой. «Да что они сделают, чего ты не сделаешь? Иди лучше картошки почисть». Его как-то отпускало. Бывали и другие штуки. Тогда, после мучительных приступов, он бросался вещами, кричал, разбивал стулья о стену. Его приводила в ярость физическая слабость. Однажды я нашел его лежащим на полу. Отец похлопал рукой рядом с собой, и я тоже лег. Губы у него были розовые от крови. Теперь кровь снаружи, а не изнутри, делала их розовыми. Мы смотрели в потолок. Чистый-чистый, самое чистое место в нашем доме. И я думал про волшебный свет тети Любы. Куда бы ни ушел отец, я бы хотел, чтобы его там любили. Пусть он даже этого не заслужил. А может, все мы заслужили. Может, и заслуживать не надо. Если бы ты мог оказаться сейчас в любом месте, то в каком? В Москве, это точно. А хочешь, в Москву полетим? У меня на 2 недели дела, а потом полетим с тобой, поглядим. Может, там и умру. Хорошо бы. Там мне легче умрется, это точно. Я был готов заплакать, но знал, что отец будет смеяться. Иногда он становился таким уязвимым. Однажды я застал его ходящим по комнате, убаюкивающим себя. Отец напевал: «Ты да я, да мы с тобой. Здорово, когда на свете есть друзья. Если б жили все в одиночку, то уже давно на кусочки разлетелась бы, наверное, земля». Отец глянул на меня. Взгляд у него был такой тоскливый. «Чего тебе? Песня такая была. Мы ее в пионерском лагере пели. Хорошая песня, добрая». А в другой раз спросил: «Ты как думаешь, с Катечкой-то я встречусь?» «Встретишься, ясен хуй. А как я умру, так будем всей семьей». Он криво улыбнулся. Губы у него были все в трещинах и ранах. Мы так никуда и не поехали. На той неделе ему было хуже, и он едва передвигался по квартире. Ночами я сидел у его кровати, пока он пытался заснуть. Я сам почти не спал. Мир того времени я помню темно-серым, как старую фотографию. Я крепко сидел на коксе, но он только бодрил. Никакой тебе эйфории, никаких гениальных идей. «Ты жалеешь о чем-нибудь?» — спросил я. «Жалеть не о чем. Я хорошо прожил жизнь и делал то, что должен был. Вот до того, как стал умирать, жалел, бывало. Мог бы легче жить, приятнее, а теперь наоборот, легко и спокойно. Я нигде от себя не отступился, нигде себя не предал». Он потянулся за сигаретами, закурил. Только огонек его сигареты в темноте, остального я не видел. Шторы были задернуты, а ночь черна. «Теперь, знаешь, как выполненное задание домашнее. Когда уже учитель по классу идет, собирает тетрадки, и тебе нечего бояться». Я гладил его по мокрым от пота волосам, по горячему лбу, как ребенка. В те дни я кормил его детской едой, всякими пюрешками, прям с ложки. Отец смеялся. «Вот видишь, местами с тобой поменялись. Для того и нужны пиздюки, а больше ты ни для чего не нужен». Но ему жаль было со мной расставаться. Он мне сказал: «Хотел бы я увидеть, каким ты вырастешь. Я взрослый уже. Когда тебе тридцатник стукнет, вот ты каким будешь? А какая у тебя будет жена?» «Адет будет моя жена». «Не можешь девчонку-то забыть. Из головы не идет». «Так бывает», — сказал отец хрипло, но как-то расслабленно. «Это любовь, это хорошо. Самая важная способность — уметь кого-то любить. Можно быть последней паскудой, но надо любить хоть кого-нибудь. Без этого дела не сделаешь. Вообще никакого. А что, твоя Адет не приезжает?» «Не. А на летние каникулы собирается в Берлин. Приколись, она меня избегает». «Круто она тебя избегает, аж в Берлин. Это худшее место, где можно скрыться от русского человека». Мы оба засмеялись, но отцовский смех-то порвался кашлем. Я любил его и в то же время полнился тайным самодовольством. Я-то не буду так умирать. Я не буду харкать кровью и выплевывать свои легкие. Я не буду распадаться на волокна. Я бы предпочел инфаркт. Отец это как-то заметил, каким-то потаенным зрением увидел, махнул на меня рукой. «Ой, да какая смерть приглядная, Боря! Все помучаемся в последние времена». У него было очень ясное сознание. Он много читал, да все с карандашом, какие-то вещи из книг выписывал, пытался что-то понять. «Я хочу знать», — сказал отец. «Вот если про школу, а я все про школу, счастливое было время, то в последние минуты перед концом контрольной так голова работает хорошо. Судорожно дописываешь». Он помолчал и добавил. «У меня и было-то два счастливых времени. Даже два особенных момента выбрать можно. Вот я в школе учился, и мы с пацанами в казаки-разбойники играли. А вот я с мамкой твоей в первый раз». Я съездил к Эдит и привез от нее альбомы с живописью и афортами Рембрандта. Очень качественные, просто атас. Не то что в интернете гуглануть. Отец рассматривал их целыми днями. «Какая красота!» — говорил он. «Тебе не хочется плакать, когда ты видишь это?» «Не знаю». «Свет на лицах. Удивление какое-то от того, как человек велик». И я вспомнил, как был подростком, и отец рассказывал мне о светящемся, прекрасном лице Эсфирь, когда мы стояли перед картиной в Пушкинском музее. Стояли долго, отец не давал подойти каким-то китайским туристам, потом немецким, глядел и глядел, словно эта картина была написана для него. Тогда он впервые объяснил мне про этот свет, ощущение внутренней силы, саму жизнь. Теперь я думаю, может, это тетя Люба и имела в виду. Может, у Рембрандта тоже было особое зрение, только видел он не тьму. Эдит сказала, что для нее существует два прекрасных способа моделировать свет и тень. Один изобрел Рембрандт, а другой — Караваджо. Караваджо вроде бошки отрезанные любил. Точно. И человека убил. А потом сбежал куда-то. Эдит мне интересно рассказывала, но я все забыл. Зря ты забыл. Надо знать искусство. Бабы — это жизнь, война — это смерть, искусство — это душа. А водка — все сразу. Мудрая какая мысль, сам придумал, — скривился я. Суммировал из всего понятого. Отец почесал нос. Это ведь мой жест, от отца перенял. Когда он умер, я остался с этим жестом. Но если серьезно, искусство иногда может дать ответ на самый главный вопрос. Смотришь на картину, читаешь книгу, музыку слушаешь, и тут — опа! Ответ на твой самый сокровенный вопрос. Ты его, может, скрывал от себя самого, ото всех на свете. Но вот он вырвался, высветился, и ты смотришь на все другими глазами, глазами человека, жившего 100, 200, 300 лет назад. Ты вышел из себя, вернулся, а там ответ. Он надолго замолчал. Эта речь его утомила. Я пошел заварить ему чаю, вернулся, а он уже спал, обняв альбом Рембрандта, как мальчишка, книжку о войне. В ясном он был сознании, в светлом, до последнего дня. А тем утром что-то с ним случилось. Он метался в постели, звал меня мамкиным именем. «Катечка! Катечка!» — говорил. На лбу у него выступила испарина, и я знал, что это не обычный пот, а тот, как его там, предсмертный. Потец, что ли. Я в слезы, а он — хвать меня за руку. «Господи, боже мой, Катечка! Мне так больно! Это все потому, что я виноват. Это потому, что я был плохим. Господи, с чего я вообще взял, что я что-то могу? Что я что-то сделал? Ты умрешь, от тебя и следа не останется, а темнота будет жить. Всюду одна темнота, а ничего больше нет. Как я не видел, что ничего больше нет?» У него на глазах выступили слезы. Он много, прерывисто говорил, я едва его понимал. Его то и дело раздирал кашель, вся подушка была в крови. — Катечка, где Боря? Позови его! — Я Боря, папа. Я Боря и есть. Мне ему сказать надо важное. И тут я понял, что отец не путает меня ни с кем, он меня не видит, а разговаривает с мамкой, как я с ней разговариваю. «Я здесь!» — крикнул я. Неизвестно почему, я думал, что это поможет. Не помогло ничего, но минут через 15 отец вдруг посмотрел на меня. «Боречка?» «Боречка, значит». Я обернулся. Мамка стояла в углу, мокрая, темная, как тень. Она молчала. «Я Кольку убил», — сказал отец. «Убил его. Это я его так, что он умер». Он заплакал. Слезы были горше некуда. «Чего? В смысле?» «Убил его!» Глаза у отца были странные, безумные. Я такого не видел, даже когда он был мертвецки пьян или невероятно зол. Я не знал, что и думать. Взгляд отца блуждал по мне, цеплялся за меня. И я все понял про 4 полумесяца у мамки на ладони. Моментально. «Дядя Колю он убил, значит». «Как так-то? Я не верил, верить не хотел». «Нет, ну, врачи бы в морге сказали, если у них подозрения были. Отец после этого жил, как жил, с ментами говорил. И они ему тоже ничего, несчастный случай, да несчастный случай. То ли все вокруг идиоты, то ли он с ума сошел перед смертью». С другой стороны, в детстве я думал о том, что мог отец дядю Колю прикончить. Тоже не отнять. Он кричал страшно. Кричал про дядю Колю, про то, как мать мою любил, про то, что ему больно, что ему очень-очень больно. Я боялся хуйнуть ему морфия, я боялся его убить, когда он уже умирал. На короткое время отец потерял сознание, очнулся, задыхаясь, и вдруг сказал мне: «Клубничного молока хочу перед смертью». «Пидорское какое пойло!» — выпалил я. «Давай, Борь. Перед смертью хочу». Я сходил на кухню, клубничного молока у нас не осталось. «Нет его!» «Так сходи и купи». Голос у него был слабый, но я видел, сколько напряжения он вкладывает в каждое слово. Сердце рвалось от жалости. «Хорошо», — сказал я. «Ладно, сейчас. Только подожди меня, я тебя умоляю. Я хочу, чтобы ты хоть стакан выпил. Это вкусно». «Блядь, я знаю, что это вкусно. Двигай давай». Я пошел в круглосуточный супермаркет, где меня трясло так, что кассирша спросила, не вызвать ли мне врача. «Нет, нет», — отвечал я с необычайной вежливостью, какой-то несвойственной мне вышколенностью. «Все нормально, спасибо вам». Я вышел на улицу, и мне стало так холодно, как будто я разом проглотил брусок мороженого. Лифт, сука, сломался, и мне пришлось подниматься по лестнице с этой ебучей канистрой клубничного молока. Каждый шаг давался мне нелегко, я весь дрожал. Я думал, только бы ты был живой, только бы ты еще существовал на свете, тогда я буду поить тебя клубничным молоком и дождусь последнего удара сердца. Но у меня было безупречное, острое чувство. Он все, кончился. «Расходимся, ребята». Это ощущение было сильнее догадки или интуиции, сильнее всего на свете. Ни прежде, ни позже я никогда ничего подобного не чувствовал. Но, Господи, стоило ли сомневаться? Это был мой отец, и он отослал меня, потому что не хотел, чтобы я видел его в таком состоянии. Потому что не хотел, чтобы мне было больно. Потому что не хотел унижаться. Да сколько могло быть причин? А я тогда кто? Трус или дурак? Как ему, наверное, было страшно одному. Нет, хуже, чем умереть в одиночестве, когда никто не прикасается к тебе, не смотрит, не удерживает твою душу, не слушает, что там твое усталое сердце. Я открыл дверь, и сразу все оказалось правдой. Я не слышал его астматического дыхания. Невероятно спокойно, я сам себе удивился. Я пошел на кухню и поставил канистру с клубничным молоком в холодильник. Потом, значит, достал из кармана сигарету, закурил и вернулся в комнату. Он лежал на кровати в той же позе, в которой я его оставил. И я думал, может, не мучился? Я боялся к нему подойти. Трупы, они всегда такие сказочно неподвижные. В картине, в скульптуре больше жизни. Я не верил, что его нет, что это не шутка, что он не встанет, скалясь, не засмеется, Не верил, что больше не услышу его голоса, что не увижу, как меняется выражение его лица, что это последний предел, за которым дальше с ним ничего не будет. Никакого нового дня. Я курил и глядел на него издалека. Легонький скелетик под байковым одеяльцем. Он все время мерз, просто все время. Мне казалось, я даже знал, когда это случилось. Может, я выходил из магазина и, холодея, почувствовал его смерть. Может, я все-таки услышал последние удары его сердца. Я не плакал, но горе мое было безмерным. Мы все-таки очень связаны с нашими родителями. И правильно говорят, что кровь не вода. Само существование мое было им обусловлено и подготовлено. И в конце концов именно отец сделал меня тем, кто я есть. Он не хотел, чтобы я был с ним в смертную минуту, не хотел, чтобы это осталось со мной на всю жизнь. И в этом смысле, Господи, он всегда был хорошим отцом. Сигарета уже догорела, столбик пепла держался каким-то чудом. Я не шевелился. Чтобы заставить себя делать хоть что-то, я думал о том, как отец лупил меня. Это да, смертным боем он меня бил. Но вспоминалось ярко почему-то только хорошее. Как он рассказывал мне что-то или чему-то меня учил, как приезжал праздничный, пахнущий большим городом, когда я был маленький, как гладил меня по голове и как смеялся над моими шутками. А главное, оказалось внезапно, только после его смерти, что хорошего у нас было немало. Я весь заледенел. Вместе с его смертью пришла и старая тоска по маме, полоснула меня снова, как в первый раз. Я понимал, что теперь остался один. Понимал я и что моя очередь умирать следующая. Я уже не мог беззаботно смотреть на мир, не примериваясь к тому, какой будет моя могила. Я жалел его, Боже ты мой. Он не заслуживал такой боли, такой печали, такого ужаса перед жуткой, вечной ночью, которая для него уже наступила. А за окном светило солнце. И я подумал, что утром умирать страшнее. Весь день впереди. День, который можно было прожить. Ночь — естественное время для смерти. Я как-то читал, не поручусь, правда ли это, что большинство людей дотягивают до ночи. Если это так, то, наверное, они хотят себя обмануть, принять смерть за сон. А ночь будет очень долгой. Я закурил еще одну сигарету, комната наполнилась едким табачным дымом. За ним отец казался призраком. В нем, конечно, уже появилось что-то макабрическое, киношно-восковое. Я щелкнул зажигалкой и держал ее под ладонью, пока боль не стала невыносимой. Потом я позвонил в скорую. Нельзя же сразу в морг, как-то цинично. И пошел за деньгами. К тому моменту, как мне его вернули, я потратил последние деньги на гроб. Остался буквально без гроша в кармане. Работать-то в ближайшее время я не собирался. Хорошо, думал я, хоть еда на неделю у меня будет. Обхохочешься. Я сам его переодел в хороший костюм, с галстуком даже. Первую ночь мы должны были провести вместе. Это нужно, чтобы попрощаться, чтобы запомнить, как он выглядит, в отпущенное время поцеловать его и прикоснуться, потому что тело его исчезнет, перестанет существовать как целое. Уложил папашку в гроб, поставил его посреди комнаты на стульях, устроил и сам сел рядом. У него было такое выражение лица, которое я никогда прежде не замечал. Отец стал вдруг очень похож на дядю Колю. Природное возобладало в нем над социальным. Исчезло все свойственное именно отцу, его особое выражение. Остались черты семьи, чистые гены, анатомия его лица. Именно эта обезличенность пугала меня больше всего. Смотришь на него, и уже невозможно сказать, что это был за человек. Всю ночь я не смыкал глаз, смотрел на его лицо. Старался запомнить все это сложное, неповторимое соотношение черт. Мы были очень похожи, Господи. Я видел это как никогда ясно. Я глядел на него, уставал. Затекала спина, шея. Мне хотелось зевать. Я нюхал кокаин, курил, отходил спасать и все такое, в чем и заключается жизнь. А отец лежал. Ему ничего не было надо. Отвернувшись, я тайно надеялся, что не застану его в том виде, в котором мой взгляд его оставил. И всегда заставал. Утро было невыносимым, невозможным. В 5, когда горизонт только чуточку просветлел, позвонил Мервин, спросил, приехать ли ему. «Нет, пока я не доем, не надо. Потом. Может, мне нужна неделя, не знаю». «Понял тебя. Это личное. Если будет нужна помощь, позвони, ладно?» «Ага». В 10 утра позвонила Эдит, и все повторилось. Потом Маринка, Андрейка, Олесь. С ними, кроме Олеси, конечно, договориться было значительно труднее. Они не понимали, почему мне нужно столько времени, почему я не хочу все организовать как надо. У них был миллион вопросов, а я вообще без сил, никаких ответов. Должно быть, они подумали, что я сошел с ума. Может, Мервин и Олесь на них как-то повлияли. В любом случае, меня никто не беспокоил. Утром я наскреб мелочь, лазая под кроватями, исследуя полки на стеллажах, и пошел в строительный магазин. Там я купил топор. Я мог справиться и обычным кухонным ножом. Зверики сильные, все без исключения. Мог бы справиться, да ну его. Я хотел, чтобы все было быстро и удобно. Я хотел это выдержать. Мне нужно было съесть все. Я впервые понял. Никогда не задумывался, почему отец целовал мамкины зубики один за одним. Потому что он раскроил ей череп и вытащил мозг. Такая вот правда. И впервые выяснилось, сколько он для меня сделал. Тогда-то, что осталось от моей мамки, выглядело как кусочки сырого мяса на прилавке. А глаза, мозг, соски, кожу, волосы — все это съел он. Мне досталась, можно сказать, лакированная картинка, приукрашенная версия реальности. Я расплакался, когда занес над ним топор. Только тогда до меня дошло, что в каком-то смысле я вижу отца в последний раз. Я закрыл глаза, но слезы текли и текли, как у девчонки. В носу шумели сопли. «Нет», — сказал я, — «пожалуйста, я же не могу». Но так делали все крысы до меня. И так будут делать после меня. Однажды мой собственный ребенок, мой сынок, моя дочка съест уже меня, чтобы я стал частью будущего. Я почувствовал холодную влажную мамину ладонь на моем лбу. «Давай, Боречка, так нужно тебе и ему. Это большая тайна и великий дар нашей матеньки. Ты не сделаешь ему больно?» «Ой, не сделаю». Это я понимал. Ничего в мире больше не в силах было причинить ему боль. И все-таки сопротивление. Я не мог разъять его тело на части мясной туши. Не просто так. Я пытался вспомнить, как ненавидел его, но в тот момент я его любил. «Я хочу разозлиться. Помнишь, как он сломал мне ребро?» Мамка сказала, «Разозлиться, Боречка, будет легко, но ты не должен. Тебе нужно сделать это со всей любовью, на которую у тебя сердце способно. Поплачь». И я поплакал, наклонился к нему и поцеловал лоб, холодный, скользкий от моих слез. Нужно было оставить только зубки да косточки. Мне предстояла большая работа. Со всей силой и всей благодарностью к нему, как к моему отцу, со всем желанием того, чтобы он жил хоть как-то, хоть где-то на этом свете, я опустил топор и первым делом отсек ему голову. Я все неумело делал, хотя, наверное, умений-то ни у кого нет. Жизнь не готовит нас к смерти. В основном потому, что мы сами такие. Нет уж, давайте без этого. Первая порция — просто мясо с костей. Не так уж противно, убеждал себя я. Главное — начать. Чему я радовался? Он был такой тощий, его было так мало в мире, что я рассчитывал справиться быстро. Всякую жесть я оставил на финал. Я достал из холодильника бутылку водки, холодненькой, с подком, налил в рюмку и со звоном поставил ее рядом с тарелкой. «Я люблю тебя, пап», — сказал я, опустошая рюмку, и принялся за еду. Я справился за 4 дня, беспробудно бухая и в перерывах между завтраком, обедом и ужином, убираясь на кухне. Я подумал, что никогда не смогу привести все в порядок. Крови было как на бойне, и всюду осколки костей, какие-то кусочки, штучки. Понимаете, я думал, я не смогу все очистить. А я очистил. Пространство — это просто пространство. Для тебя тут произошло все самое важное, но последствия этого можно убрать из реальности. А вот из тебя самого они никуда не деваются. Я не смог жить в этой квартире, для меня она навсегда осталась грязной. На 4-й день я, пьяный в жопу, уже звонил Мервину. «Готово. Готово все. Ни волосинки, ни ногтя». «О, да, конечно. Я сейчас приеду». Он приехал, а в квартире было чисто, все блестело. Да в гробу они, чистые косточки. Это я столкнулся с кровью, с грязью, с ужасом всей этой плоти. Я плакал, сидя на полу, плакал, как ребенок. Мервин заглянул в гроб и присвистнул. «У меня нет денег», — сказал я. «Надо место на кладбище, надо помянуть». Я так его любил, а теперь остается только помянуть. Прежде чем Мервин успел что-либо ответить, я вдруг мгновенно собрался, словно меня ударили, и достал мобильный. «Бадди поможет». «Бадди поможет», — согласился Мервин. Я понял, что в этот момент он меня побаивается. «Ты, сука, ебаный вампир». «Чего?» «Того. Это традиции крыс, всех крыс. Я не ебанутый». «Конечно, не ебанутый. Все в порядке, Боря. Я хочу помочь». Но с Бадди я договаривался сам. Он охотно вызвался помочь деньгами и всем остальным, но мне нужны были только деньги. Все мои друзья, серьезно, каждый пытались все помочь, взять что-то на себя, поддержать меня, но я делал все сам. Мне было важно проститься с ним правильно, и я не думал, что кто-нибудь, кроме меня, знает, как он хотел. Главная правда заключалась в том, что отец не думал, что подохнет так далеко от дома. Ему вот хотелось в Россию, а я его не повез. «Чего, — спрашивается, — испугался? Что он коньки откинет по дороге? Так какая разница, если мы оба точно знали, что все заканчивается?» Теперь я винил себя за все, что для него не сделал. Мне было невыносимо душно без него. Я не мог дышать, и если бы мамка не гладила меня по голове ночами, я бы, наверное, вообще не спал. «Тише, тише. Скоро папа придет», — говорила она. «Папа любит тебя, Боречка, и папа придет. Ты все сделал правильно. Ты хороший сын». «А он хороший отец, мама. Он, блядь, был хорошим отцом». Она промолчала, глядя на меня темными, даже совершенно черными в тоске той одинокой ночи глазами. «Другого не было у тебя, но он старался. Я думаю, что он старался как мог. И у него получилось лучше, чем у его собственного отца». «Это да. Мне даже ни разу не пришлось использовать против него холодное оружие. До его смерти». Мамка глухо засмеялась. «Мы любим тебя, Боречка. Как нам тебя не любить? Такой ты был маленький, такой хорошенький. Наша с Виталиком любовь. А теперь погляди на себя, взрослый совсем. Он тобой гордится, я знаю». «Вы встретитесь?» «Все встречаются, для того и нужна смерть». С похоронами я старался не облажаться, не лохануться, не продешевить. Опыта у меня никакого не было, так что все выходило так суматошно, так неправильно. А кого приглашать? Из тех, кто с отцом был связан непосредственно, я знал только Марисоль. Здесь у него не было друзей, одни коллеги. Я думал, что хуесосов с работы, как он их называл, отцу бы видеть не хотелось. Копаясь в его мобильном, я чувствовал себя отвратительно. Как будто после его смерти глядеть в его телефон еще подлее. Позвонил в итоге одной Марисоль. Уолтер пошел нахуй. А кто еще? Ну, мои друзья, просто потому что они хотят быть рядом со мной в этот сложный день. Ну, мисс Гловер, потому что они с отцом иногда здоровались. Хотя и не без неприязни. Ванда вообще хотела отца убить. Бадди, ведь он помог, хотя они с папашкой никогда не виделись. Ну, как-то так. Впрочем, мамку мы хоронили вдвоем, так что отчасти это был аншлаг. Ой, после того, как я его сожрал, как он исчез, а остались зубки да косточки, я как бы окаменел, ждал его. Он был мне нужен. Я не мог поверить, что остались только зубки да косточки, что ничего не сработает. Но в то же время эти мысли грызли меня. Думал я, не успокоюсь, пока не увижу. — Ну как ты там, папа? — встретился с матенькой. — Она вручила тебе орден за трудовые заслуги. Ради чего еще? Ради чего еще ты себя угробил? Ответ у меня был. Ради меня. Не в целом, но в том числе. А вот еще на один вопрос я себе никак ответить не мог. Все от меня ускользало, пряталось. Он так легко отпустил меня в другую, странную мою новую жизнь, потому что хотел, чтобы я был кем-то другим? Или потому что знал, что никем другим я не стану? Ой, тьма тьмущая таких вопросов, на все не ответишь. Знай себе, сиди в ночь, вглядывайся да вопрошай, а жизнь-то проходит. Явился отец утром перед похоронами, когда я завязывал галстук. «Хорошенький костюм», — сказал папка, и я вспомнил, как он в последний раз ударил меня и как я в первый раз ударил его. «Это Ральф Лорен. Я все равно только Армани знаю». Я видел его в зеркале. Желтые белки глаз, струйка крови, текущая изо рта, посиневшие десны. «Я справился?» «Лучше, чем я ожидал», — ответил он чуть погодя. А я в отчаянии подумал, что матенька обманула нас. Почему я должен был видеть его изможденное болезнью тело, маму, убитую холодной водой? Почему я не мог увидеть их молодыми, счастливыми, хотя бы почти живыми? — И как ты там? — Не знаю. Не могу знать. И закрой рот. О таких вещах не спрашивают. Он сел рядом и долго пристально смотрел, как я застегиваю пуговицы пиджака. «Руки дрожат. Дрожат. Страшно тебе, что тебя потеряю, что зарою в землю?» «Там от меня ничего и нет», — отец постучал кулаком по крышке деревянного гроба. Звук вышел какой-то странный. «Ты лучше сюда смотри, на меня». От кашля сосуды в глазах у него часто лопались, уголок левого глаза заплыл кровью. — Я тебе место купил. Хорошее. — Хорошее место за океаном. Ты нормальное купил. — Ну, тогда нормальное. Я подумал, там тебе хорошо будет лежать, косточкам да зубкам. Это на холме, тебе не будет глубоко. И там, если встать, видно все на свете, даже город чуть-чуть. — Славно, Борь. Только я не встану. Славно. Ну да. Натянуто мы так поговорили, а потом в дверь позвонили. «Подожди», — сказал я, — отец исчез. Я не успел спросить его, каких цветов ему надо. И надо ли цветов? Ой, вся жизнь как херовый анекдот. На пороге стояла мисс Гловер, на ней было черное бархатное платье, в котором, я уверен, к ее-то годам она многих схоронила. На седую голову она нацепила шляпку с вуалеткой, губы ее были тронуты холодным, невызывающим розовым. Прихорошилась-то. Ей самой должно быть все это в удовольствие. Вообще, от кого-то я слышал, что старикам похороны в радость, пока не ихние. «Мои соболезнования, Борис», — сказала она. «Мне жаль». А я посмотрел на нее, да и вспомнил об Олесе. Весь я снова похолодел, затрясся. Мне надо было попросить его облегчить отцу смерть. А я и не додумался, не догадался. Я таким идиотом был. Из-за меня отец умер мучительно и одиноко. Меня затошнило. Господи, а если ничего-то и нет там за горизонтом всех дней? Если матенька дала мне только хорошую память, что ж тогда в небытие он ушел, страдая, потому что у меня мозгов не хватило додуматься? Мисс Гловер, не догадываясь, что я ее даже не вижу, взяла меня за руку. — Какая у тебя холодная ладонь, Борис. Пойдем, я налью тебе кофе, и обязательно с сахаром. Я послушно и молча, как малыш, пил приготовленный ею кофе, по-взрослому крепкий. Страшно горячий. «Когда назначена церемония?» «Церемония? Ой, не то это было слово, конечно. На 10:30?» Мисс Гловер глянула в окно. «Погода, конечно, не располагает к торжественным мероприятиям». «Тогда я тоже посмотрел. Дождь лил стеной. Мисс Гловер на фоне смазанных силуэтов в окне казалась невероятно контрастной. Графичный, как в комиксе. Она достала из сумочки маленькую жестяную коробочку, вытащила тонкую сигаретку и попросила у меня прикурить. «Знаешь, Борис, мы, кошки, верим в то, что наши мертвые спят и не видят снов. Но будет время, когда они очнутся, и все мы снова обретем друг друга». «Красивая история, как про зомби». «Принесу-ка я тебе миндального печенья. Не надо давиться кофе». Она сходила за печеньем, и я долго макал его в кофе, пока мне не позвонил Бадди. «Я подогнал машину, Борис». Минут через 10 появился Мервин. Мы вдвоем вынесли гроб, и мисс Гловер торжественно следовала за нами. Погрузили мы папкины зубки да папкины косточки в катафалк, а я все равно не верил. Бадди крепко меня обнял и положил мне в карман пакетик с коксом. «Мои соболезнования». «Скорее уж, мои поздравления», — сказал я. «Такой он себе был человек. Хотя и дождь». «Что?» «Примета такая. Говорят, если дождь, то как бы в честь похорон, значит, человек был хороший. В дождливые дни хоронятся только хорошие люди. Ну, смешно, ей-богу». В машине я сидел тихонько. Вот отец уже появился, а мне все равно было глухо, как в гробу. Словно я сам там лежал. На кладбище под одним зонтом уже стояли Марина и Андрейка. Олесь мог под дождем спокойно, не замечая воды, совершенно бесстрастно, что придавало ему жутковатый вид. Они все обняли меня тепло, нежно и обеспокоенно. «Какие у меня хорошие друзья!» Так я тогда подумал. Вскоре подъехала Эдит. Она поцеловала меня в щеку и сунула мне бутылку минералки и какие-то таблетки, а потом долго держала за руку. «Мне жаль». «Да, спасибо». Последней появилась Марисоль. Она сдержанно кивнула мне, подошла к гробу, стоявшему на подпорках, приложила к нему руку. Мне очень захотелось прогнать ее, но она была единственным человеком по-настоящему близким отцу. Ой, смех и грех. Приложила руку к его гробу, как к сердцу любовника. А я его сердце съел. Так мы и постояли. Разношерстная компания, бандиты, бабуля, бывшие беспризорники и, блядь, отец бы оценил, надо думать. Надгробную речь держал я. «Большинство из вас плохо его знали, а некоторые не знали совсем». Борисоль скривилась, и я подавил в себе желание улыбнуться. «Он не был хорошим человеком, не в том смысле, в котором мы привыкли думать о хороших людях. Но он был достойным, сильным и смелым. Иногда это приносит больше хорошего, чем доброта. Он был здесь нужен. Без него будет не так. Я не знаю, как объяснить вам, какое место он занимал в моей жизни, в мире, везде». «Наверное, нет способа рассказать о близком человеке и сохранить его навсегда. Спасибо вам, друзья, за то, что вы пришли сюда. Я не хотел бы, чтобы он там где-то думал, что был совсем уж одинок. У него был я, и благодаря ему, не в последнюю очередь, у меня есть вы. Так в жизни все устроено, это судьба. Почему-то мне представился Мервин, показывающий мне большой палец аккурат после заключительного слова. Но Мервин стоял с постной рожей, я даже чуточку расстроился. Яму я копал вместе с могильщиками, быстрее них и лучше, надо сказать. Зарывал гроб и вовсе один, всех отогнал, а люди под страшным дождем окружили меня и глядели, как я орудую лопатой. Это был кадр из какого-то артхаусного фильма ужасов, честное слово. «До свидания», — шептал я. «До свидания, до свидания, до свидания». Я не верил в «прощай», просто не хотел верить. Спиной я чувствовал его взгляд, его присутствие. Это успокаивало. Все кладбище было в черной плесени, а в земле сверкали небольшие каверны. Я не стал закрывать их, хотя мог сделать это незаметно. Теперь я увидел, как умирают от тьмы. Когда я прибивал лопатой холм мертвой земли, ничуть не устав от работы, наоборот, чуточку успокоившись, за спиной я услышал: «Мистер Шустов! Борис!» «Сука, Марисоль!» — подумал я. «Все ему передала, чтобы ей было пусто». Я обернулся, сразу отбросил лопату, просто чтобы не врезать Волтеру. Он изрядно постарел с нашей последней встречи. «Ой, время-то идет, время всем враг. Мой отец-то и вовсе умер. Дождь закончился, и теперь все приобрело глубокие печальные цвета пасмурного дня. Интересно, — подумал я, — а есть у Уолтера щенки, которые будут тоскливо выть, когда его не станет? Что тебе, крыски, Уолтер, что тебе, крысиные отцы и дети?» На нем был добротный черный костюм, унылое выражение лица соответствовало случаю, но то ли я к нему был предвзят, то ли нечто безразличное, механическое, в повадках с головой его выдавало. Его спокойное печальное лицо я, сука, не забуду никогда, лицо стареющего приличного человека. «Мне жаль», — добавил он, когда я не отреагировал. Я сделал шаг к нему, задумчиво кивнул. «И мне жаль», — сказал я, а потом двинул ему по яйцам. Он рыбой захватал ртом воздух, а дальше я не знаю. Не доставил себе такого удовольствия поглядеть, пошел, а куда и сам не думал. С кладбища вон, и мне хотелось перейти в какое-то другое место, в другое время. За спиной меня остался отец, его простой русский крест среди американских надгробий. Рядом с массивной белой с золотом табличкой «Rose Hills», обсаженной алыми и покрасневшими еще сильнее после дождя, белыми и фиолетовыми цветами, я вдруг увидел дядю Колю. Он стоял, глядя на печальный пасмурный свет. После дождя небо не разгладилось, не примирилось. Я не ел дядю Колю, я ел торт Прага. Но мой отец дядю Колю съел и, может быть, убил. Уж точно он его любил. Знаете, так оно иногда бывает у крысок. Я поглядел на дядю Колю, и он помахал мне рукой, обезоруживающе, жалко улыбнулся. Я бы с ним поговорил, но не мог остановиться. Все шел и все думал о папке моем, о красивой цифре, от которой мне не было покоя. 1961-2011.